Если в партию дойдут слухи, что на вашей обязанности лежит святая обязанность предостеречь партию от дезорганизации, вполне допускаю, что слухи о вышеупомянутых лицах — это проделка негодяя Герасимова. И таким слухам нельзя верить. У нас в Питере среди наших какое-то замешательство, и знаете, Герасимов что-то злой, рвет и мечет, говорит, что провокация вся пропала. Собирается уходить, и догадываюсь, его душевное состояние приписываю провалу. Л. Не отвечал вам, так как все зондировал почву, можно ли ехать за границу или нет. Но оказывается, совершенно невозможно. Приезжайте в Финляндию, оттуда наездом в Питер, и будем видеться. Я вам гарантирую безопасность путешествия. Очень и очень мне нужно видеться. Вы, может быть, догадываетесь сами, зачем, так как знаете из газет, что у нас творится в Питере. Это надо прекратить. Ваше письмо тронуло меня до глубины души. В нем я увидел луч света, и он зажег во мне страстное желание выбраться из этой тьмы культа и невежества, в которую я попал благодаря тем жестоким ударам судьбы, которые вы пережили сами. Надежда выбраться опять на свет Божий, возвратиться в круг родных для меня товарищей, пожать их честные руки, стать вместе с ними за освобождение народа, если потребуется отдать свою жизнь за святое дело, это тот идеал, который для меня был уже похоронен. Вы мой спаситель, я горячо вас приветствую, что вы возвращаете меня к жизни настоящего человека. Но научите же меня, что мне делать? Уволиться в отставку и ехать к вам и товарищам, отдать себя в их распоряжение, или же остаться здесь на время и приносить по возможности пользу? Да, мой дорогой, меня эта мысль уже полгода мучит. Я не знал, дорогой, к кому мне нужно было идти, к кому обратиться за содействием. Не скрою свою душу. Находясь внешне в неприятельском стане, я много оказывал и оказываю облегчение не знающим меня, но близким по плоти и крови товарищам. Какое было бы для меня счастье повидаться с вами? Но оставаясь здесь на службе, ехать за границу или в Финляндию я не могу. Это вызовет подозрение, под каковым я теперь нахожусь, и, конечно, проследят. Если бы вы приехали в Финляндию и на несколько часов могли бы приехать в Питер, тогда бы я душу свою отдал. Но раз нельзя, пишите мне. Наша переписка будет тайна. Я вам верю, как своему дорогому товарищу, спасающему меня. В отставку же выйти я могу сейчас и приехать тогда на свидание с вами. Пишите мне свои соображения по этому поводу. Меня удивляет, что центр не может дознать виновника провала «Северной летучки» и целый ряд других, а ведь это очень просто. Когда заболел Карл, то у него найдены были улики по отношению к Максиму. Судебные власти требовали его ареста, но мой патрон сказал им, что Максим его близкий человек, и только по настоятельному требованию согласился, чтобы не открыть карты суду, обыскать его в Териоках. Но предупредив его, и обыск произведен в его отсутствие. Максим — это партийная кличка. Его фамилия Леонович. Это я знаю, наверное. Это проговорился сам Герасимов, который его тщательно оберегает, говоря, что пока он у нас, никто не страшен, а теперь куда-то его спрятал. У нас его теперь нет, могу доказать документально. Я пишу это в тех видах, что пролитая кровь требует мщения. Больше писать не буду, если вы не можете приехать. В таких делах серьезных посредничество неуместно, и прошу писать мне прямо, как писали, и не доверять адресованные мне письма третьим лицам. Посылаю вам документ, который я вырвал из дела, хранящегося у Герасимова в ящике письменного стола, случайно оказавшегося незапертым.